Первая книга Паралипоменон. Глава первая. Адам, Шет, Энош, Кенан, Махалалел, Иерит, Енох, Метушелх, Ламех, Ной, Сим, Хам и Яфет. Сыновья Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Меших и Тирас. Сыновья Гомера: Ашкеназ, Дифат и Тагарма. Сыновья Явана: Лиша и Таршиш, а также Китеи и Родонеи. Сыновья Хама: Куш, Мицраим, Пут и Ханаан. Сыновья Куша: Сава, Хавила, Сафта, Раама и Савтиха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. У Куша также был сын Нимрод, первый богатырь на земле. От Мицраима произошли лидийцы, анамеи, лихавеи, нафтухеи, патрусеи, кослухеи, а от них филистимляне и кавтореи. От Ханаана произошли Сидон, это его первенец, и Хет, а также Евусеи, Амореи, Гергашеи, Хивеи, Аркеи, Синеи, Арвадеи, Цимареи и Хаматеи. Сыновья Сима: Элам, Ашур, Арпахшат, Лут, Арам, Уц, Хул, Гетер и Меших. У Арпахшада был сын Шелах, у Шелаха сын Эвер. У Эвера родилось двое сыновей. Одного звали Пелег, потому что как раз в его время земля была разделена. Брата его звали Иоктан. У Иоктана были сыновья: Алмадат, Шелев, Хацармавит, Ярах, Хадарам, Узал, Дикла, Гивал, Авимаэл, Сава, Афир, Хавила и Иовав. Все это сыновья Иоктана. У Иоктана были сыновья: Алмадат, Шелев, Хацармавит, Ярах, Хадарам, Узал, Дикла, Гивал, Авимаэл, Сава, Афир, Хавила и Иовав. Все это сыновья Иоктана. Сим, Арпахшат, Шелах, Эвер, Пелег, Реу, Сирук, Нахор, Терах, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот рассказ об их потомках. Первенцем Измаила был Невайот, затем родились Кедар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадат, Тима, Иитур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Вот сыновья, которых родила Кетура, наложница Авраама: Зимран, Иокшан, Медан, Медьян, Ишбак и Шуах. Сыновьями Иокшана были Сава и Дедан. Сыновья Медьяна: Эфа, Эфер, Енох, Авида и Элдаа. Все они потомки Кетуры. Авраам был отцом Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль. Сыновья Исава: Элифаз, Реуэл, Иеуш, Ялам и Карей. Сыновья Элифаза: Тиман, Амар, Цифи, Гатам, Кеназ, Тимна, Амалек. Сыновья Реуэла: Нахат, Зерах, Шамма и Мизза. Сыновья Сиира: Латан, Шавал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Сыновья Латана: Хари и Хаман. Сестрой же Латана была Тимна. Сыновья Шавала: Альян, Манахат, Гивал, Шифи и Анам. Сыновья Цивиона: Айя и Ана. Сыновья Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хамран, Эшбан, Итран и Киран. Сыновья Эцера: Билхан, Зааван, Яакан. Сыновья Дишана: Уц и Аран. Вот цари, которые правили в Эдоме, еще до того, как появились цари у израильтян. Бела, сын Беора, его столица звалась Динхава. Когда умер Бела, воцарился Иовав, сын Зераха из Бацры. Когда умер Иовав, воцарился Хушам из страны потомков Тимана. Когда умер Хушам, воцарился Хадад, сын Бедада, тот самый, который разбил медианитян на Моавских равнинах. Его столица звалась Авит. Когда умер Хадад, воцарился Самла из Масреки. Когда Самла умер, воцарился Саул из Риховота Приречного. Когда Саул умер, воцарился Баал-Ханан, сын Ахбора. Когда умер Баал-Ханан, воцарился Хадад. Столица его звалась Паи. Его женой была Мехитавель, дочь Матрет, дочери Мезахава. И Хадад умер. Вот кланы Эдома. Клан Тимны, клан Алвы, клан Иетета, клан Галивамы, клан Элы, клан Пинона, клан Киназа, клан Тимана, клан Мифцара, клан Магдиэла и клан Ирама. Таковы кланы Эдома.